Эмоции. Не плакать, не смеяться, но... Спиноза. Нужно ли философу много для счастья? Не все были так радикальны, как Диоген, проживавший в бочке, или как Платон, говоривший, что тело — лишь темница для души, а значит, философ может с радостью отречься от всего материального. Правда, не в том смысле, что философ не хочет или не может радоваться миру, а в том, что его глубокая связь с Абсолютом позволяет ему быть независимым от того, есть вокруг него материальное благо или нет. В основании всех этих рассуждений лежит идея, кристаллизованная Декартом. Тело и душа разные, и радуются они разному. Согласно Декарту, душа имеет свое местонахождение преимущественно в маленькой железе, расположенной в центре мозга, откуда она излучается во все остальное тело. Тело же, в свою очередь, воздействует на душу, а результат этого воздействия – страсти. Они, как пишет Декарт, побуждают и настраивают душу человека желать того, к чему эти страсти подготавливают его тело. Так чувство страха вызывает желание бежать, а чувство отваги – желание бороться. Точно так же действуют и другие страсти. Человеческая воля – посредник между душой и телом, должна утихомирить волнение души и не допустить их следствий и сдержать многие движения, которым страсть располагает тело. Душа, в свою очередь, и сама хочет воспротивиться страстям, они мешают ее покою и ясности пути. Даже самая слабая душа, говорит Декарт, при хорошем руководстве может полностью овладеть своими страстями, так как каждая страсть и каждое движение души связаны с соответствующей мыслью. Упорядочить их значит упорядочить и подчинить страсти. Отсюда происходит и то, что в новое время было названо аффектами или аффектами души, а позже стало психологией. Впрочем, Декарт сделал только набросок этой парадигмы. По-настоящему эту механическую машину запустил Томас Гоббс. Его «Левиафан» 1651 год принято читать как политический трактат. Таков он и есть, но если мы посмотрим на главный тезис, людям нужен внешний государь, потому что иначе нас ожидает война всех против всех. Гоббс. Сочинение в двух томах. То увидим, что в его основе лежит парадоксальное для рассудка соображение. Так примитивное прочтение этого тезиса было бы такое. Люди очень разные, поэтому их нужно как-то объединить. В целом, мы и сегодня видим в этом смысл правительства. Кто-то должен унифицировать все наше разнообразие и привести наши потребности к общему знаменателю, пусть и пожертвовав некоторыми особенностями. Однако глава 6 о внутренних началах произвольных движений, обычно называемых страстями, и о речах, при помощи которых они выражаются, если отнестись к ней всерьез, приведет нас к радикально иному выводу. Мы ищем общий внешний знаменатель именно потому, что мы на самом деле одинаковые. Вся теория аффектов, изложенная Гоббсом, направлена на то, чтобы это подтвердить. Именно из-за того, что человеческое существо весьма однообразно реагирует на внешние раздражители, Гоббс пишет о надежде, страхе, удовольствии, гневе и так далее. Человек не может самостоятельно разобраться с тем, что жизни людей складываются по-разному. Отсюда потребность во внешнем контроле и внешнем векторе. Эту теорию не так-то просто отвергнуть, но намного больше смысла она приобретает, если не использовать ее как объяснительную модель всего, а только учесть как перспективу. Ведь исходит она из механистического и поэтому не всеобъемлющего представления о том, что аффекты и эмоции имеют внешний источник. Это, конечно, не так. Когда мы говорим, что нужно осознавать эмоции, аффекты и управлять ими, мы исходим из того, что некоторые внешние стимулы вызывают определенные внутренние реакции. Например, я наблюдаю вопиющую несправедливость и от этого злюсь. Я получаю хорошую новость и радуюсь. Я вижу любимого человека, и мне приятно. При этом выпадает из вида вопрос, что именно возбуждается внешним импульсом и как между внутренним и внешним возможна связь. Дело в том, что если бы эмоция приходила только из внешнего импульса, а душа не имела бы с телом общего начала, объяснить внутреннюю жизнь человека было бы невозможно. В конце XVIII – начале XIX века на смену механистической картине мира пришла органическая. До квантовых открытий еще далеко, но теперь ученые знают то, о чем не задумывается большинство людей. Жизнь происходит не только в связи с внешними факторами. У каждого живого организма есть свой внутренний принцип, центр и импульс развития. Биологи и медики стараются найти паттерны этих процессов. А философы заключают: Декарт был неправ. Тело и душа – не разные субстанции. Дух и природа – едины. Да, какие-то процессы можно описать механически. 120 на 80 – объективно хорошее давление. Если сахар в крови высок, человеку дурно. Но сам процесс развития жизни связан не только с внешними факторами. И даже наоборот. Внутренняя жизнь определяет внешнюю. Стоики поняли это давно. Не можешь изменить ситуацию, внешние факторы. Измени отношение к ней. Сегодня это скорее раздражающая фраза, словно бы говорит нам: «Ты бессилен, как ты хочешь, не получится». Но если смотреть на жизнь как на организм, а не как на механизм, то эта формула обретает спасительный смысл. Все эмоции и аффекты, неважно, внешний импульс они имеют или внутренний, направлены на то, что можно назвать жизненной установкой или на языке немецкой философии внутренним центром. Это точка, из которой мы относимся к ситуации. Поэтому сплошь и рядом мы видим, что на одно и то же событие люди могут реагировать совсем по-разному. Для кого-то рождение ребенка – праздник, для кого-то – горе. Для кого-то потеря прошлой жизни – новое начало, для кого-то – необратимая трагедия. При этом, если происходит глобальная катастрофа, большинство будет скорбеть, ведь базовая человеческая установка – желание блага и мира. Вернемся к житейскому примеру. Пусть случилась маленькая катастрофа в чьей-то жизни. Человека уволили. Он расстроен и удручен. Для него это конец света. Но его знакомый, заинтересованный в этой должности, видит ту же ситуацию иначе. Для него это возможность получить работу, хотя он одновременно может испытывать сочувствие. В итоге уже как минимум три разные эмоции от одного и того же события – горевание, надежда и сочувствие. И они не сообщают ничего о самом событии, а говорят только о том, какая у кого установка и кто каким жизненным принципам ведом. Для органической картины мира ключевым как раз является знание внутреннего принципа организма. А так как разницы между духом и телом в этой перспективе нет, то осознание своего душевного принципа будет, и тут нет никакой мистики определять ход жизни и событий. Эмоции в таком случае – лучшая лакмусовая бумажка. Размышление о том, почему эмоция именно такая, безошибочно вскроет главную установку. Даже само слово «эмоция» означает некоторое волнение, потрясение, отступление от центра к периферии. В философских исследованиях о сущности человеческой свободы Шеллинг пишет, что смятение в человеческой жизни наступает тогда, когда человек отклоняется от центра. Шеллинг. Философские исследования о сущности человеческой свободы и связанных с ней предметах. То есть, когда он переносит центр на периферию, делает центром пути и жизни эмоцию. И напротив, всякое коренное лечение состоит в восстановлении отношения периферии к центру, и переход болезни к здоровому состоянию может, собственно говоря, совершиться только посредством противоположного, а именно посредством возвращения отделенной и единичной жизни во внутренний свет сущности. Болезнь единичного, например, болезненное застревание в эмоции, пусть в страхе, примечание автора, также возникает лишь из-за того, что то, что имеет свою свободу или жизнь, только для того, чтобы оставаться в рамках целого, стремится быть для себя. Шеллинг. Философские исследования о сущности человеческой свободы и связанных с ней предметах. Это для себя тут значит, что человек решает следовать не своему принципу, а только одному какому-то позыву. Центр, напротив, означает внутреннюю целостность и независимость. Это не значит, что он безразличен к аффектам, плохим или хорошим, но значит, что из перспективы этого центра открывается глубочайшая бездна и высочайшее небо.